и, сжимая в руке свои два билета, медленно оглядывался вокруг. «Да я уже знал, кому достанется мой второй билет, той, которая будет стоять тут недвижимо и молча, ни у кого ничего не спрашивая и никого ни о чем не прося. Конечно, хорошо бы, чтобы по законам советской драматургии у нее оказались такие же васильковые глаза, как тогда, в знойное лето 1972 года, с которого началась эта любовь. Но такой не было. Судьба не занимается клонированием и не делает нам дважды одних и тех же подарков». Простояв до второго звонка, я подошел к высокой, одинокой шатенке лет 25 и отдал ей свой лишний билет. Она попробовала вручить мне деньги, но я отвел ее руку. «Не нужно. Это вам просто подарок от девушки по имени Вета». И ушел в театр. Через пару минут брюнетка осторожно заняла место рядом со мной, косясь на меня с некоторым снобизмом, как на неудачливого влюбленного, к которому не пришла на свидание девушка по имени Вета. Но тут заиграла зурна, занавес взлетел вверх, и яркий, солнечный, знойный кавказский полдень опалил со сцены зал. Я не помню, каким волшебством художник добился этого эффекта. Да, еще практически без всяческих видимых усилий. Просто стоял посреди сцены шест, на который была натянута бельевая веревка, а над сценой шатром нависал туго натянутый парусиновый задник, подсвеченный прожекторами до какого-то знойного, чуть ли не самаркандского свечения. И все, никакой перспективы. Баку, описанный мною в ремарке, никаких рисованных мусульманских мечетей, никакого южного моря на горизонте. Но атмосфера жары, зноя и родной памятной мне с детства кавказской улицы уже плеснула мне в душу и заполнила зал. Потому что под этим небом шатром сидели три женщины. Одна месила тесто в тазу, вторая хлестка выбивала палкой шерсть, а третья стирала белье на стиральной доске в корыте. И первая женщина, стараясь перекричать громкозвучную зурну, говорила второй: «Я тебе говорю, возьми лук, верхнюю кожу сними, надень на шампур и подержи над газом, чтобы лук совсем мягкий стал. Потом возьми стрептоцит, насыпь на этот лук и положи своему сыну на глаз. А через три дня... Вай-вай-вай, чему ты ее учишь?» Вмешалась третья женщина. «Разве глазом лук можно терпеть?» Честное слово, на нашей улице все умные. Не улица, а большая энциклопедия. «Сусана, слушай меня. Возьми куриный помет, смешай с тутовой водкой и добавь холодной мацони». Тут мимо них с криками «Пасуй, бей, держи, Гога!» пронеслась, играя в футбол, ватага подростков и великовозрастных парней. Кто-то из них на ходу задел корыто со стиркой, кто-то наступил на взбиваемую шерсть. Женщина с шерстью отреагировала на это немедленно, криком, на самой высокой ноте. «Идиот! Чтоб ты ноги поломал! Чтоб ты до конца своих дней за мечом на костылях бегал! Чтоб ты... Ну-ка, перестань наших детей проклинать!» — перебила ее женщина со стиркой. «Своего проклинай сколько хочешь, а наших не трогай!» И закричала за сцену: «Гога, Не пей холодную воду, иди домой. Клянусь своим здоровьем, я этот мяч порву на мелкие кусочки.